Забывали, что подвергать такой пытке живой организм просто мерзко, что это похоже на какой-то разбой и грабеж против личности, посягательство на свободу, собственность, здоровье, покой, на все права человека. Стараться посредством шпионства и каких-то грубых, почти полицейских мер и приемов проникнуть в душу страстного, нервного, впечатлительного организма. Куда может проникать, и то без полного успеха, только необыкновенно тонкий психологический и философский анализ. Понятно, что должно было делаться с этим организмом. Под ноздревскими ударами со всех сторон он начал метаться, извиваться. Тут новые крики. «А, ты изворачиваешься, убегаешь, значит, фальшивишь». «Cet impiable» — эту кашу не расхлебать. Даже с знакомыми моими, которых хотели склонить узнавать меня, употребляли такой иезуитский прием. Узнают, например, что я выразился о ком-нибудь из них резко. Сейчас ему передадут это. И вот вместо приятеля у меня враг, который и сделает все, что потребует у него против меня. Видите, вся эта история предпринята со мной, между прочими целями, и с тем еще, чтобы исправить меня от моих пороков, которых, конечно, у меня много, между прочим, от мнимого злоречия, так как я, по впечатлительности своей, а уж никак не по злости, обращал жало данного мне гибельного анализа против всего, что под него попадалось, во всех и в близких, и не в близких. Не принято было в соображении и то элементарное чувство справедливости и гуманитета, что с одной личностью так поступать нельзя, то есть наблюдать в 100 глаз каждое его движение, счесть, как волоса на голове, все его не только слова и поступки, но уследить и мысли, и потом передать это оглашению и суду массы. Так не исправляют, а убивают, и притом убивают медленно и 1000 раз. Если уже делать так, то надо делать со всеми, а не с одним. И все это за то, что в его характере, таланте, есть нечто свое, оригинальное. Это не причина, чтобы терзать его при жизни. Тут нет никакого уважения к обыкновенным, данным Богом всякому человеческим правам. И за что? Какие цели? Если человек даровит, то тем более, кажется, надо бы щадить его, предоставив ему делать или не делать свое дело, и делать то и так, как он может и хочет. Я, конечно, старался дать понять это, но куда? Каковы еще нравы в наш век? Не было даже принято в соображение и то, что мне и некогда было отдаться вполне литературе. Я должен был служить, жить, следовательно, по недостатку средств в Петербурге, в неблагоприятном для пера климате, что не было у меня ни деревни, ни денег жить за границей, как у Толстых, Тургенева. А меня мучили. Ломали, как дети, игрушку, чтобы узнать, что такое там. Но тут много было целей. Может быть, я скажу о них, если придется к слову, в конце этих записок. Но, вероятно, другие скажут полнее меня, если скажут. А я подробно всей этой штуки и шутки, то есть всей истории, не знаю. Знаю только, что это могло случиться лишь у нас, в России. И что мне тошно жить от этого, и нет средства успокоиться. Потому что я даже не знаю, что для этого надо делать. Я в совершенной темноте.